«Когда это кончится, — пообещала она себе, — я вернусь в Лондон на длительный отдых». Кровь стучала у нее в висках. «Я принес тебе маленький подарок, — сказал Джефф и передал ей коробку в яркой обертке. В ней лежал изысканный шелковый шарфик с переливающимися инициалами Т.У. «Спасибо». «Он может позволить себе это», — подумала Трейси сердито. «Он купил это за мои полмиллиона долларов». «Ты, конечно, не передумала насчет обеда?» «Абсолютно». В Париже Трейси остановилась в классическом отеле «Плаза Атене», в красивом старом номере, выходящем окнами на ресторан в саду. В отеле был первоклассный ресторан, где звучала тихая фортепианная музыка. Но в тот вечер Трейси слишком устала, чтобы облачаться в официальное платье. Она вошла в небольшое кафе отеля, заказала тарелку супа, но так и не доев его, вернулась к себе в номер. Даниэль Купер сидел в противоположном конце зала и фиксировал время. У Даниэля Купера возникла проблема. После его возвращения его пригласил инспектор Триньян. Глава Интерпола был на этот раз менее радушен. Он провел час у телефона, выслушивая нелестные отзывы майора Рамиро об американце. «Он чокнутый», — взорвался начальник полиции. «Я загонял своих людей, тратил деньги, время, следя за этой Трейси Уитни, которая, как он утверждал, собиралась обворовать Прадо. Она оказалась безвредной туристкой, как я и предполагал». Беседа убедила инспектора Триньяна в том, что Даниэль Купер ошибался насчет Трейси Уитни. Против этой женщины не существовало ни одной улики. Факт, что она находилась в различных городах во время совершения преступлений, не мог служить уликой. Итак, когда Даниэль Купер пришел на встречу с инспектором и заявил «Трейси Уитни в Париже, я бы хотел установить за ней круглосуточное наблюдение», инспектор отрезал: «До тех пор, пока вы не предъявите мне доказательства, что эта женщина планирует совершить определенные преступления, я ничего не смогу для вас сделать». Купер устремил на него сверкающие карие глаза и выпалил: «Вы дурак!» Его немедленно выдворили из кабинета. Итак, Даниэль Купер начал вести наблюдение в одиночку. Он таскался за Трейси повсюду — в магазины, в рестораны, по улицам и закоулкам Парижа. Он не досыпал и часто не доедал. Даниэль Купер не мог допустить, чтобы Трейси Уитни уничтожила его. Его задание не может считаться выполненным до тех пор, пока он не засадит ее за решетку. Трейси лежала в постели, анализируя план действий на следующий день. Она очень хотела, чтобы у нее не болела голова. После аспирина в висках застучало еще сильнее. Ее бросило в жар. Казалось, что в комнате невыносимо душно. Завтра все кончится. Швейцария. Вот куда я поеду. Прохладные горы Швейцарии. Она завела будильник на 5 часов утра. Когда прозвенел звонок, ей показалось, что она в тюремной камере, и старые железные портки громко кричат: «Время одеваться! Шевелись!» И коридор отзывается эхом гремящего звонка. Она чувствовала, что ее грудь заложила, а свет режет глаза. Трейси заставила себя встать и пойти в ванную. Ее лицо пылало и было покрыто пятнами. «Я не могу болеть сейчас», — думала Трейси. «Не сегодня. Слишком много нужно сделать». Она одевалась медленно, стараясь не обращать внимания на раскалывающую головную боль. Надела комбинезон с глубокими карманами, туфли на резиновой подошве и баскский берет. Ее сердце билось неравномерно, но она не могла понять, от волнения или от недомогания, которое охватило ее. Она чувствовала головокружение и слабость, болела и соднила горло. Увидев шарфик, подаренный Джеффом, она взяла его и обмотала горло. Главный вход в отель «Плаза Атене» расположен на авеню Монтане, а служебный — на Рю Бакадор. Даниэль Купер, который взял под наблюдение главный вход, не заметил, как Трейси вышла через служебный, но необъяснимым образом в тот момент, когда она ушла, он это почувствовал. Он выбежал и осмотрелся. Трейси уже исчезла. Серый Рено забрал Трейси у бокового входа отеля и направился к Этуаль. В этот час движение на дороге было незначительное, и водитель, паренек с прыщавым лицом, который, очевидно, не говорил по-английски, мчался в свое удовольствие. Ехал бы он чуть медленнее, думала Трейси, от быстрой езды ее начинало укачивать. Через 30 минут машина с визгом остановилась перед грузовым складом. Трейси вспомнила, что в этом месте как раз и работает брат Рамона Вабена. Паренек открыл дверцу машины и выпрямился. Быстро! Когда Трейси вышла, появился мужчина среднего возраста с быстрой крадущейся походкой. «Следуйте за мной», — сказал он. «Поторопитесь!» Спотыкаясь, Трейси пошла за ним во двор складского помещения, где находилось с полдесятка контейнеров, большинство из которых были заполнены, опечатаны и подготовлены к отправке в аэропорт. Там же стоял один мягкий контейнер, обитый брезентом, полузагруженный мебелью. «Полезайте внутрь, быстро, у нас нет времени!» Трейси чувствовала, что теряет сознание. Она посмотрела на ящик и подумала: «Я не смогу залезть туда, я умру!» Мужчина удивленно посмотрел на нее. «Вам плохо?» Настало время отступить, остановиться. «Со мной все в порядке», — пробормотала Трейси. «Это скоро кончится. Через несколько часов она отправится в Швейцарию». «Хорошо, возьмите это». Он передал ей обоюдоострый нож, длинный моток тяжелой веревки, карманный фонарик и небольшую синюю ювелирную коробку, обвязанную красной тесьмой. «Это дубликат ювелирной коробки, которую вы обменяете». Трейси сделала глубокий вдох, шагнула в контейнер и присела. Через секунду широкий кусок брезента накрыл ее сверху. Она услышала, как брезент обматывает бичевой, чтобы закрепить его. Она едва расслышала через брезент: «С этого момента не разговаривать, не двигаться, не курить». «Я не курю», — пыталась сказать Трейси, но у нее не хватило сил. «Удачи!» «Я вырезал несколько дырок сбоку ящика, так, чтобы вы могли дышать. Не забывайте дышать!» Он засмеялся над своей шуткой, и она услышала звук удаляющихся шагов. Она осталась одна в темноте. Ящик оказался узким и тесным. Трейси казалось, что ее тело горит, как в огне. Ей было трудно дышать. «Я подцепила какой-нибудь вирус», — подумала она. «Но придется потерпеть. Мне нужно выполнить работу. Думай о чем-нибудь другом». Голос Гюнтера: «Тебе не о чем беспокоиться, Трейси. Когда они разгрузят самолет в Амстердаме, контейнер, в котором находишься ты, отвезут в частный гараж рядом с аэропортом. Джефф будет ждать тебя там. Отдай драгоценности и возвращайся в аэропорт. Для тебя заказан билет в Женеву в кассе швейцарской авиакомпании. Вылетай из Амстердама и как можно быстрее. Как только полиция узнает об ограблении, они перекроют весь город. Ничего не должно сорваться. Но на всякий случай вот тебе адрес и ключ от безопасного места в Амстердаме. Дом не занят. Она, должно быть, задремала, потому что очнулась от толчка, когда контейнер подняли в воздух. Трейси чувствовала, что качается из стороны в сторону, и она схватила за борта, чтобы удержаться. Контейнер поставили на что-то твердое, послышалось, как хлопнула дверь машины, мотор взревел, через мгновение грузовик тронулся. Они ехали в аэропорт. План рассчитали до доли секунды. Контейнер, в котором находилась Трейси, должен прибыть на погрузочный двор через несколько минут после появления посылки де Бирса. Водитель грузовика, везший Трейси, получил инструкцию точно придерживаться скорости в 50 миль в час. Движение по дороге в аэропорт в то утро было более интенсивным, чем всегда. Но водитель не волновался. Контейнер доставят к самолету вовремя, и он станет обладателем вознаграждения в 50 тысяч франков, которых ему хватит, чтобы провести отпуск с женой и двумя детьми. «Америка», — подумал он, — «мы поедем в Диснейленд». Он взглянул на часы, расположенные на щитке, и усмехнулся про себя. «Нет проблем. Аэропорт находится в 3 минутах отсюда, и ему было достаточно 10 минут, чтобы добраться туда». Точно по расписанию он достиг поворота у знака, означающего поворот на погрузочно-разгрузочную площадку Air France, и проехал мимо серого здания аэропорта Шарль-де-Голль, где в стороне от входа для пассажиров забор с колючей проволокой отделял шоссе от погрузочного двора. Когда он подъехал к огражденному складскому помещению, занимающему 3 квартала, и заваренному ящиками, тюками и контейнерами, погруженными на электрокары, вдруг раздался звук, подобный взрыву. Руль дернулся в его руках. Грузовик завибрировал. «Черт возьми! Это прокол!» — понял он. Гигантский грузовой самолет авиакомпании Air France стоял под погрузкой. Поднятая носовая часть фюзеляжа обнажила ряды рельсовых путей. Грузовые контейнеры стояли в проходе на загрузочном помосте, готовые к размещению в чреве самолета. Здесь лежало 38 палетов, 28 на верхней палубе, 10 на нижней. По потолку была протянута необнесенная ограждением отопительная труба. Из одного конца огромной кабины до другого тянулись провода и кабели, по которым контролировался процесс загрузки. В самолете не было ничего лишнего. Погрузка заканчивалась. Рамон Бабен снова посмотрел на часы и начал ругаться. Грузовик опаздывал. Партию грузов де Бирса уже погрузили в его паллет и перевязали брезент крест-накрест веревками. Бабен пометил одну сторону контейнера красной краской, чтобы Трейси легко было его найти. Он проследил, чтобы палет заперли в отведенном участке. Рядом с ним оставалось место еще для одного палета. На помосте оставалось еще 3 контейнера, готовых к погрузке. «Где, во имя Бога, эта женщина?» Грузчик крикнул. «Пошли, Рамон, что мы здесь стоим?» «Минуту», — ответил Рамон. Он побежал к входу в погрузочный двор.